Глава 21. Владимир Штоцкий. Алло, Саша, привет! Привет, мам! Ты чего так тяжело дышишь? Пробежку решил сделать. Глубокий вдох. Небольшую. Ой, я, наверное, мешаю. Ну, тогда быстро. Ты как, все хорошо? Да. Все нормально. Вы там как? Хорошо, не волнуйся. Ну ладно, давай, не буду отвлекать. Пока, мам. Папе, Кольке привет. Мама положила трубку. Саша увернулся от кирпича, который в него послала Настя. Кирпич по дуге вернулся в его сторону. Саша попытался его перехватить, но тот не поддавался. В последний момент пришлось пригнуться, чтобы не схлопотать по носу. «Ну же, давай!» — кричала Настя. «Уже неделю не можешь сдвинуться с места». Кирпич с большей силы рванул на него, передавая негодование девушке. О том, чтобы перехватить такой снаряд, даже речи быть не может. Увернуться бы. Настю в ее порыве можно было понять. Уже неделю она пыталась обучить его перехватывать чужие подконтрольные объекты. Саша, когда приступал к делу, сначала думал, что это не составит труда. Ведь опыт подобного у него уже имелся. Но что-то пошло не так. Точнее, все пошло не так. Насте приходилось сдерживаться. Тамара Васильевна продержала Сашу на контроле до конца октября. Кажется, это было назло Игорю Павловичу, который, в свою очередь, назло ей, не отставал и заставлял Сашу заниматься после занятий каждый учебный день, в конце тренировки давая невыполнимое задание, невыполнение которого и было поводом для новой отработки. Окончание срока детоксикации закончится сегодня, и Саша решил не провоцировать ситуации, после которых его снова придется собирать по кусочкам. Ребята его поддерживали на протяжении всего этого времени. Но темпы роста замедлились, несмотря на все старания. Физические показатели пока с отрывом шли впереди магических, по большей части благодаря подполковнику. Так что Саша с благодарностью принимал его тумаки. Света также внесла свою немалую лепту в его развитие. Она пичкала его книгами. Наравне с Федором Остаповичем старалась поддерживать сколько-нибудь приемлемый уровень в заклинаниях. И что самое главное, тренировала его противостоять телепатическим атакам. В любой момент нахождения в убежище Саша ожидал, что в его голову залезут и начнут творить всякое с его разумом. Поначалу он не мог выявлять это, за что наказывался разного рода шутками. Света могла запутать его мысли, наслать иллюзии, вызвать жгучую жажду или желание облегчиться посреди тренировки с другими ребятами. Она часто подшучивала над ним, ставя в неловкую ситуацию. Понимал он это только тогда, когда обнаруживал себя разговаривающим с воздухом или отвечающим на звонок по собственной ладони. С точки зрения теоретических и вспомогательных навыков, все это было чрезвычайно полезно. Но скоро его ждали первые занятия на полигоне, когда Палыч сможет пуститься во все тяжкие, и это немного пугало. Снова Саша задумывался, как бы ему перестроить свой график. Стоит ли ему продолжать факультатив у Федора Остаповича? Стоит ли штудировать учебники в таких количествах? Все это, несомненно, давало эффект, но по сравнению с практикой, настоящей и жестокой, было слишком медленным путем развития. Также Саша закончил читать автобиографию, и она не вылезала из его головы. Он совершенно не понимал, почему ему посоветовали прочитать именно эту книгу. Но интуиция подсказывала, что смысл в этом был. Что-то скрывалось между строк этой работы Лесневского. И Саша уже не один раз перечитывал ее в поисках этого чего-то. Владимир вошел в здание, где собирался совет. Петр Павлович, давний друг и верный соратник, вот уже не один десяток лет, озарился приветливой, почти счастливой улыбкой. Он прервал беседу с одним из мелких дворян, рода явно неприметного, потому что фамилия его вертелась на языке, но в голову ничего конкретного не приходило. «Здравствуй, Владимир Ильич! Я рад, что ты все-таки решил прийти!» «Здравствуй, дружище! Как же я мог проигнорировать подобное? Решается судьба многих родов, в том числе и моего!» «Да, здесь ты точно подметил! Великое перемирие! Три крупнейших сообщества – в кои-то веки соизволили сесть за стол переговоров. А все остальные пришли урвать свой кусок выгоды. А что еще им остается делать? Они шли сквозь залу. Попутно Владимир приветствовал своих знакомых, приятелей, друзей и врагов. Вот, к примеру, князь Белов, глава рода, умудренный годами опытный маг, бывший член Тверского сообщества магов, к которому принадлежал и род Штоцких. Но, что более важно, расчетливый и хитрый политик и интриган. Одним из первых начал сбивать авторитет Владимира 20 лет назад, а теперь занимал высокое положение в сообществе Московской губернии. Учтиво кланяется и приветливо улыбается. Петр Павлович, зная неприязнь Владимира к этому человеку и совершенную неспособность держать себя в руках в подобных ситуациях, спешно повел его к дверям в зал собраний. «Слышал о новых реформах?» – спросил Петр Павлович. «Конечно. Кто же о них не слышал? И что ты о них думаешь? Я считаю, что давно пора. Хватит эксплуатировать народ. Так и до второго Пугачева недалеко будет. А ты хоть подробности читал? Такие резкие изменения и так запоздало. А я еще себя плохим организатором считал. Не стоит на себя наговаривать. Скромность никогда тебе не была к лицу, особенно при таких-то достижениях». «А, пустое!» — отмахнулся Владимир. «Я и половины былого величия роду не вернул. И не надо меня утешать!» — прервал он попытку друга, уже открывшего было рот. «А вон такие, как этот!» — он посмотрел в сторону Краевского, хорошего управленца с задатками еврейского торгаша, но довольно посредственного воина. «Такие и в беде выгоду найдут, и себе в плюс используют. Мне такое не дано». «Да, иногда думается, не на то жизнь положил. Ну так к реформам. Неужто ты против?» Они уже почти подошли к дверям. «Нет, конечно нет. Как я уже говорил, управляющий из меня никудышный, и я, быть может, не способен видеть всю картину. Но крестьяне от такой свободы загнутся пуще прежнего. Им же такие аренды взвинтят, такие отступные, что всю жизнь горбатиться останутся. И дай Боже, чтобы их внуки настоящую эту свободу увидели». «Ну так ведь и нашему брату всего за раз лишаться не можно. Не отдавать же последнюю рубашку». «Тоже верно. Вот и думается, что с реформой запоздали. Начали бы раньше, плавно. Глядишь, сейчас всем и жилось лучше. А теперь на это времени уже нет. Край. Вот до чего довели. Ты бы потише, друг. Недругов у тебя хватает, а стены здесь с ушами», — посоветовал Петр Павлович. «Я уже так устал от всех этих игр, что, впрочем, всему свое время. Давай уже займем свои места. Совет скоро начнется». Они пошли в просторное помещение, обитое дорогими коврами. На стенах висели картины известных художников, по большей части русских, хотя и западные творцы иногда попадались. Высокие окна частью скрывались за искусно сшитыми шторами, пропуская ровно столько света, чтобы не приходилось зажигать светильники. Виктор Александрович Строганов, хозяин поместья, в котором сегодня собрались все самые значимые маги России, встал напротив толпы перед портретом своего отца в полный рост. Сходство бросалось в глаза. Тот же большой нос с горбинкой, широкий подбородок, густые брови, придающие пущую серьезность, когда он хмурился. Как, например, сейчас. Строганов поднял руку в знак просьбы о тишине, и гул в зале утих. «Господа», — начал он, — «объявляю первое заседание Совета Объединенных Сообществ открытым». Среди присутствующих волной побежал шепот. «А не спешит ли князь с выводами? Неужели все уже решено?» «Да Виктор Александрович у нас оптимист, извольте заметить». Кто-то и вовсе не сумел сдержать краткое фырканье или смешок. Хозяин дома сделал вид, что ничего не услышал. Оно и верно. Затевать разборки в собственном доме, да еще при главах трех сообществ, значило лишь усугублять и без того напряженную обстановку. Поэтому Виктор Александрович продолжил. На повестке дня обсуждение условий Союза. Сначала выступят представители сообщества Московской губернии, сообщества Санкт-Петербурга и сообщества Сибири. После выступят представители других сообществ и главы отдельных родов. Он сделал небольшую паузу, как бы убеждаясь, что все уяснили. Согласно жребию, первым начинает представитель сибирского сообщества Оленин Ратмир Изяславович. Вперед выдвинулся огромный атаман. Рука его лежала на рукояти шашки, а за поясом угрожающе торчал пистолет. Но не это наводило ужас на всех, кому довелось повстречать этого исполина. Потомок того самого Ермака Тимофеевича, он имел абсолютный авторитет среди своих и чужих. Оборотень Берендей, человек с остальным характером, знаменитый своей жестокостью. Лицо его, покрытое щетиной, которое прерывалось в местах многочисленных шрамов, могло иметь одинаковое выражение и при убийстве, и на обеде, и на светском вечере у какого-нибудь дворянина. Говорят, какие-либо эмоции он выражал лишь посреди битвы, если та смогла ему показаться достаточно интересной. Кто-то же пустил слух, что видел его улыбающимся только единственный раз, когда атаман играл со своей дочкой. Сыновья его, кстати, до сего времени держались поблизости. Статью они пошли в своего отца, и характером, судя по всему, тоже. Это был один из тех магов, с которыми даже сам Владимир не желал бы встретиться в битве в качестве врагов. Ратмир Изяславович обвел взглядом присутствующих, стуча пальцами по ножнам. Потом, на удивление чистым и вполне ораторским голосом, изрек. «Сибирь согласна объединиться. Нам хватает того, чем мы владеем. Но наш представитель должен иметь решающий голос в Совете. А земли остаться неприкосновенны». Вновь поднялся гул. Пока дело шло к тому, что три крупнейших сообщества снова начнут тянуть на себя общее одеяло. Каждый представитель заявит о суверенности своих земель и внутренних дел и о том, что его сообщество обязано стать во главе Совета. Остальным, более мелким сообществам и родам, перспектива остаться ни с чем абсолютно не радовала. Какое может быть единство, если каждый снова заявит о независимости? «Господа, господа!» — воскликнул Виктор Александрович. «Каждому из вас будет предоставлено слово. Прошу, дайте всем представителям высказать свою позицию». «Я все сказал», — заключил Ратмир. «Сибирь подчиняться никому не собирается. Или так, или без нас». Он отошел к своим сыновьям, хищно осматривавшим среди толпы особо бесстрашных, что рискнут допустить неосторожность по отношению к их отцу. Таковых, конечно же, не нашлось. Когда гул утих, Виктор Александрович вызвал второго представителя. Добронравов Федор Владиславович, мужчина средних лет, отличившийся на службе в царской армии и знаменитый дуэлянт. Причем дуэли он любил и магические, и обычные, и всегда выходил из них победителем. Мастерство ли позволяло ему играть со своей жизнью, или удача, неизвестно. Но многие назвали его никак иначе, как счастливчик. Он не занимал пост главы Санкт-Петербургского сообщества, но считался в нем вторым человеком по важности. Алексей Никитич Раушский, глава сообщества, сейчас находился за океаном и присутствовать сегодня не смог. Но Федор Владиславович не уступал остальным представителям ни в своем авторитете, ни в знатности рода. А назначение его на высший пост все и так считали лишь вопросом времени. Сверкая яркими нарядами, которые так любил, и натянув приветливую улыбку, он приступил к речи. «Господа, боюсь, мне вас обрадовать нечем». Улыбка не сходила с его губ, отчего казалось, будто он насмехается, веселится. Санкт-Петербург готов рассмотреть предложение о союзе, но не в ущерб собственной суверенности. Каким бы объединение ни казалось заманчивым, наше сообщество не готово отдать себя на растопку счастливого будущего для остальных. Нам нужны гарантии. Зал снова заговорил. Уже второе крупнейшее сообщество говорит лишь о том, как сохранить свое положение. Более мелким объединениям терять было нечего. Рано или поздно их поглотят. Но одно дело войти в мощный конгломерат и не чувствовать за своей спиной чужих ножей, а другое – стать марионеткой одного из этих трех сообществ. Подобный исход сведет на нет то небольшое влияние, которое у них осталось. Федор Владиславович спешно удалился с места выступлений, не желая тратить время на бесполезные споры с толпой. Не осталось ничего другого, как предоставить слово третьему представителю. Им оказался Остап Игоревич Залесский, глава сообщества Московской губернии. Несмотря на свои довольно скромные показатели высоты и ширины плеч, он тоже наводил на тех, кто его знал или хотя бы о нем слышал, трепет и ужас. Во времена войн он мог заменить собой не один десяток артиллерийских расчетов. Внешний вид его не наводил страху, но стоило ему взглянуть на собеседника строгим взглядом, когда до самой глубокой извилины мозга доходила эта аура властности. Природный лидер, великий исследователь и знаменитый воин. К своим седым годам он завоевал себе славу человека, с которым придется считаться, хочешь ли ты этого или нет. Остап Игоревич встал на место ушедшего Федора. Зал мгновенно затих. Все надеялись на него, ведь глава Москвы, так сокращали именование сообщества в кругах магов, слыл человеком чрезвычайно рассудительным, а уважение к нему могло бы подтолкнуть остальных нужным действиям. Господа, приветствую вас всех! Объединение сообщества магов в один единый конгломерат сегодня является единственным верным путем дальнейшего развития. Нам придется идти на компромиссы и жертвы ради общего дела. Его поддержали согласными возгласами. Начало выступления давало надежды на положительный исход сегодняшней встречи. Но, как и другие, сообщество Московской губернии не может отдать себя в топку этого великого дела. Зал снова умолк. Неужели и Москва последует примеру своих конкурентов? Поэтому мы взяли на себя ответственность и составили документ, в котором указаны все пункты сотрудничества. Он подал знак рукой, и из толпы вышел молодой человек, Павел Глебович Нелидов. Насколько можно было судить о нем по слухам, многообещающий маг земли. Он встал рядом с Остапом Игоревичем, держа в руках увесистую книгу в узорчатом переплете. Здесь содержатся предлагаемые нами законы и пути реформирования для их соблюдения. Прошу всех изучить их и дать свои комментарии. Данному своду мы дали наименование «Правда русского общества магов». Конечно же, он подлежит доработке. Лучшим решением будет, если каждый представитель выскажет свое мнение и предложение. Мы вместе создадим гарант крепкого и выгодного сотрудничества. Со стороны представителей прошла волна аплодисментов. Наконец-то предложено конкретное решение. Остап Игоревич поднял ладонь, прося о тишине, чего незамедлительно и получил. На то, чтобы ознакомиться с каждым пунктом, потребуется немало времени. Предлагаю приступить к этому после заседания, а завтра всем желающим выступить с комментариями. Копии правды каждому представителю предоставят по первому же требованию. А пока вкратце опишу общий посыл разработанного нами документа. Владимир, как и все остальные, с надеждой смотрел на главу Москвы. Раздор среди магов, по большей части людей знатных и весомых, истощил ресурсы малых организаций. Но еще больший вред это наносило ситуации в высшем сословии империи. А за этим крылись проблемы для всей страны. Император не мог должным образом повлиять на сообщество, потому что изо всех сил старался удержать власть и отказывался принимать те перемены, которые диктовал современный мир. Аристократы все больше и больше наглели и теряли свое лицо, а тем временем угроза по ту сторону границы нарастала, и враг с надеждой ждал, когда внутренняя грызня ослабит позиции империи. Требовались срочные реформы. Страна жаждала перемен, но законсервированность общества не давала им осуществиться. Вместо жесткого кулака, который поставил бы на место дворян главную помеху развития, император отчаянно искал компромиссы, мечась среди двух огней – народа и знати. Причем последних он боялся больше, что еще более усугубило разложение высшего сословия, особенно среди тех его представителей, что магических способностей и не имели. Магам как никогда требовалась централизация, сильный управляющий аппарат, который сплотит сообщество и повернет энергию, кипящую среди их представителей, в нужное русло. Нужно было дать возможность малым объединениям проявить себя, дать новую кровь, растормошить всех. Нужно было объединить сильнейших представителей магии, чтобы укрепить позиции и показать потенциальным врагам, что любые попытки вмешаться не сулят ничего хорошего. Нужны были перемены. «Первым делом, конечно, требуется собрать Думу из представителей всех организаций», продолжил Остап Игоревич. «Следующим шагом станет объединение малых сообществ и самостоятельных родов в единые организации. И снова гул. Такое распоряжение чужими судьбами не привлекало многих последователей. Прошу, господа, успокойтесь. Когда я продолжу, все встанет на свои места». Люди снова затихли. Так или иначе, но пока эти предложения оставались единственными, более-менее разумными и обдуманными, и достойными того, чтобы быть услышанными. Это лишь первоначальный этап преобразований. Если не вдаваться в подробности, то мы предлагаем программу последовательного и плавного объединения магических организаций в одну единую систему. В том числе реорганизации ждут и сообщества Сибири, Москвы и Санкт-Петербурга, но они потребуют больше времени и усилий. Гул вернулся, но по большей части слышались согласные возгласы. Под аплодисменты Остап Игоревич закончил свое выступление, и его место снова занял Виктор Александрович. «Господа, теперь пришло время высказаться остальным. Кто желает выступить?» Следующие полчаса пришлось выслушивать представителей сообществ, имеющих какой-либо весомый авторитет в мире магии. Среди них попадались и действительно уважаемые Владимиром личности, и персонажи, о свистывании которых он сдерживался лишь благодаря благоразумным убеждениям Петра. Когда после обеденного перерыва Владимир прогуливался по Яблоневому саду вместе с другом, он решил спросить его мнение о происходящем. «Думаю, идея стоящая», — поделился Петр. «Однако Санкт-Петербург и Сибирь могут принять в штыки даже плавное реформирование. Они опасаются Москвы. И правильно делают. Чего-чего. А интриг и подлости из этого логова ждать долго не придется. Москва умеет действовать не только силой, но и хитростью». «Да, ни того, ни другого ей не занимать», — заметил Петр. «Верно», — согласился Владимир. «Однако предложение они сделали действительно стоящее. Если условия объединений удовлетворят остальных, то мы спасены, как минимум, на ближайшее время. Надеюсь, ты не собираешься сидеть, сложа руки. Твой авторитет не уступает ни Залесскому, ни Оленину, ни Добронравову. Благодарю тебя, друг, но я не хочу обращать на себя излишнее внимание. Ты же знаешь, я предпочитаю уединение». «О, Господи, Владимир!» — воскликнул Петр Павлович. «Ты же гений! Никак не могу тебя понять! Клянусь своим поместьем! Я не могу раскрывать подробности своего открытия. Для этого мне нужно понять, открытие ли это вообще. Кто-то еще, кто пришел бы к такому выводу. Иначе, боюсь, меня поднимут на смех, нарекут сумасшедшим, и тогда от моего авторитета не останется и следа. Уверен, такого не произойдет. Когда все поймут, чего ты достиг, тебя воздвигнут еще выше», — уверял Петр Павлович. «Ты же приблизился к самой природе магии». «Нет, друг, не сейчас. Я уже имел неосторожность пойти на поводу у собственных амбиций, и это привело к распаду сообщества и тяжелым временам для моего рода. Я несу за все это ответственность и не имею права рисковать. Если легенда обо мне позволяет жить спокойно и в достатке моим родным, я буду эту легенду поддерживать. Но твое слово все равно имеет огромный вес. Неужели нет желания внести свою лепту в строительство нового мира?» «У меня есть желание». Владимир достал из кармана трубку, сверток с табаком, и принялся забивать ее. «Но у меня свой взгляд на это. И думаю, ты, Петр Павлович, примешь в этом деле самое непосредственное участие». Оглянувшись, убедившись, что никто не видит, он поднес палец к чаше, и табак занялся огнем. «И что же это за дело?» Петр навострил уши, внимательно слушая друга. «Будущее!» — с легкой улыбкой изрек Владимир, закончив раскуривать трубку, из которой теперь тянулся пахучий дымок. «Будущее?» «Да, будущее. Ни я, ни ты, никто из тех важных хрычей, мнящих себя великими деятелями, а наше всеобщее будущее. Дети!» «Не томи, Володя», — потребовал Петр. «Что ты имеешь в виду?» «Учебное заведение. общее для всех магов. И не только для аристократов, а для всех. Представь, сколько самородков скрыто в нашем многочисленном великом народе. Сколько талантов не имеют возможности проявить себя, сделать нас крепче, сильнее. Я хочу основать университет, в котором маги со всей империи получат должное образование. Смогут развить свои способности на высочайшем уровне. И ты мне нужен, Петя. Очень нужен. Потому что один я не справлюсь. Петр Павлович молчал. Он не мог найти слов, чтобы выразить набирающую силу бури эмоций и формирующиеся десятки, сотни вопросов. «Вот мой взгляд на новый мир», — заключил Владимир. «Вот какую лепту я хочу внести. А с объединением и без меня справиться, я уверен. И оно будет хорошим подспорьем для нашего с тобой начинания». От поднявшегося ветра ветви яблонь заколебались. Послышались удары о землю оторвавшихся плодов. Скоро должны были раздать копии правды, поэтому Владимир Ильич и Петр Павлович направились к поместью. Впереди их ждало много работы. Кирпич врезался в подколенную ямку и сбил равновесие. Еще один ударил в грудь и опрокинул Сашу на землю. Прозвенел гонг. Это означало, что время тренировки закончилось. Настя, недовольная результатом, снова запустила в Сашу кирпич, но тот все же успел увернуться. «Настя!» – обеспокоенно воскликнула Света. «Меня это уже начинает раздражать!» – ругалась та в ответ. «Этот дурень безнадежен, он понимает только тумаки!» «Успокойся, Настя!» – выступил Артем. «Они с Максом тоже закончили спарринг. Саша старается, я уверен!» «Не забывай, что он еще первак. Он первак, уже успевший нахватать себе проблем. Такими темпами он и к концу Академии эту стерву не одолеет. А я не хочу, чтобы мое время оказалось потраченным зря». «Эй, ребят, я все еще здесь», — напомнил Саша, вставая на ноги. «Неужели? Тогда почему ты ни хрена не можешь сделать?» «Эй, я сильнее любого, но мага на курсе», — вспылил Саша. «Но даже у меня есть предел». «Тогда бросал бы вызов, но магом!» — крикнула в ответ Настя. «А иначе все это хрень собачья!» Саша достиг многого. Он даже в своем застое продолжал обгонять одногруппников. Это приходилось скрывать, чтобы привлекать меньше внимания и оставить несколько козырей в рукаве на тот момент, когда они действительно потребуются. Саша управлял предметами и с закрытыми глазами. В радиусе действия его способностей он чувствовал каждый выступ, каждый предмет и даже каждого человека. Немного сконцентрировавшись, он мог бы нащупать и мелкие камни среди песка или травы, или падающие листья, даже не успевшие достигнуть земли. Но всего этого было недостаточно. Как ребята объяснили Саше, если сражаются маги со схожими способностями, то победителем выйдет тот, кто сможет перехватить объекты противника и сохранить контроль над своими. Поэтому сейчас перед Сашей стоит задача получить максимальный контроль в ближайшем радиусе действия его способности, чтобы не дать никому себя обезоружить и научиться в этом радиусе перехватывать чужие объекты. Ни первым, ни вторым он пока похвастаться не мог. Точнее, удерживать под контролем свои объекты он мог, но лишь до определенной степени. Стоило только Насте перестать поддаваться, как тот же кирпич, изначально подконтрольный ему, уже вполне угрожающе смотрел на своего бывшего хозяина. А если ближний радиус Насти пересекал Сашин, то он терял любую инициативу и оказывался в абсолютно беспомощном положении. И ситуация не сдвигалась с места слишком долго, а это сулило неутешительные прогнозы. Конечно, Настя более опытный маг, нежели Зарина, даже если учесть, что последняя с детства готовилась осваивать магию. Она лишь недавно поступила к непосредственной практике. А Настя уже третий год считалась одной из самых способных телекинетиков среди старших курсов. Но Зарина, в отличие от Насти, сдерживаться не станет. Тем более, что она тоже не сидит, сложа руки. Скорее всего, с ней работают лучшие мастера ее рода. Не говоря уже об отдельной программе обучения для группы знатных магов. Но не только это беспокоило Сашу. История Владимира Штоцкого все никак не выходила из головы. Что же он имел в виду, говоря о своем открытии? Он и так был первым, кто освоил более одной магической дисциплины. Но ни в одной другой книге, где это упоминается, нет и намека на какую-то тайну. А в автобиографии он был и не давал покоя. Саша был уверен, что разгадай он эту загадку, его развитие получит новый толчок. «Ну, мы пошли», — сказал Артем. «Давайте, ребята, осторожнее там», — предупредила Света. Артем и Макс этим вечером выходили на охоту. Штаб прислал ориентировки на возможных членов Триглава, и теперь требовалось проследить за ними, а если представится необходимость, то и захватить в плен. На подобные миссии Сашу пока не брали, не дорос. Однако эту проблему решали всем братством. Саше даже пришлось уволиться с работы, чтобы выкроить время на ежедневные тренировки. Было довольно обидно. Его ждало повышение, и такой внезапный уход сильно расстроил Юрия Витальевича. Однако программа по привлечению молодежи в силовые структуры располагала немалым бюджетом, и эта самая молодежь получала за свои труды небольшую зарплату. Точнее, она считалась небольшой для общества, а вот в обычном мире студент о большем и мечтать не мог. Даже его, Саше, зарплата покроет все расходы и позволит откладывать лишнее, а ведь он пока находится на низшей ступени по званию. Но, несмотря на испытательный срок, их посетил представитель штаба. Телепат, который полчаса колдовал над мозгами Саши, чтобы поставить защиту от вражеского проникновения. Это были самые долгие и мучительные полчаса за долгое время. Его будто скребли по мозгам изнутри. Будто в его голову нагрянули наглые незваные гости и принялись наводить свой порядок. И полчаса длилось намного дольше, чем это было на самом деле. Защита не скрывала безопасную информацию, как бы прячась за ней, но при этом должна была обводить потенциальных противников вокруг пальца и скрывать все данные о работе на штаб. Ну и не мешать учебе в академии, где студенты-телепаты иногда вторгались в чужие разумы во время занятий. Уход парней Сашу и обрадовал, и огорчил. Спарринги с ними, даже в их безопасной версии, были нелегким испытанием. Тем более, что за неимением возможности спарринговаться на полную, ему делали искусственные ограничения. Связывали конечности, например, или вешали браслеты, блокирующие часть запасов магии. Еще они заставляли его таскать тяжеленные, даже для мага, навесы. Пока длился перерыв, Света припахала Сашу на поиски информации о той куче книг, что лежала рядом с ней. Не то чтобы он начал разбираться в делах Остапычевской гвардии. Света говорила ему, какие словосочетания требовалось найти, и он листал страницу за страницей. Такие моменты напоминали Саше о его провалах в области заклинаний и вводили в уныние. Когда же гонг снова просигналил о конце перерыва, Настя встала со своего любимого дивана и с раздраженным лицом направилась к Саше. Тренировка продолжилась. Через час времени пару литров пота и с полсотни бранных слов у Саши получилось. Долбанный кирпич подчинился почти перед носом, не успев въехать в него. Этому он так удивился, что на миг расслабился, и Настя тут же перехватила орудие и треснула им по заднице. «Не забывайся!» «Черт, у меня получилось!» — воскликнул Саша, протирая мягкое место. Вместо этого Настя снова направила в него кирпич. Саша перехватил и атаковал, но стоило кирпичу покинуть ближний радиус, как Настя вернула над ним контроль. Магия становилась привычной, словно ходьба или дыхание. С каждым днем плавно Саша принимал эту свою сущность, и понемногу страх проснуться обычным человеком пропал. Магия, словно мускулы, нарастала, развивалась, становилась сильнее по мере того, как Саша тренировал свое тело и ум. Количество и качество нейронных связей в мозгу были полезнее крепких мышц, но развивать их было намного сложнее и дольше. Единственным способом, заставляющим работать все аспекты на пределе, это опасность. Адреналин смывал ограничения, страх раздвигал границы возможностей, храбрость и сила воли заставляли каждую клетку организма выдавать свой максимум и даже больше. Сашу считали очень способным магом. В гении его пока не записали, но надежды возлагали немалые. Кроме Федора Остаповича, разве что. Этому способствовал не только талант, но и упорство. Каждую свободную минуту он с упоением тратил на свое развитие. Даже когда применять свои способности не было возможности, он размышлял о них. Так боец прогоняет в воображении предстоящий бой. Он представляет противника, его движение, его образ. В голове в этот момент происходит анализ, сражение, которое морально или даже физически позволяет подготовиться. Так ученый размышляет над задачей, когда уже едет с рабочего места домой. В голове витают формулы, цифры, законы, и иногда бывает так, что озарение, а вместе с ним и решение, приходят, пока стоишь в вагоне метро. Так и Саша постоянно находился в поиске прогресса. Все его мысли были посвящены магии. Он вставал с этим в голове, думал об этом на протяжении дня и засыпал, прогоняя в воображении образы законов, видел их будто физическое воплощение. Саша полностью погрузился в магию. И каждый раз, когда он брал под свой контроль какой-нибудь объект или хотя бы представлял это, он почему-то непроизвольно хотел заглянуть внутрь объектов. В их строение, ткани, кристаллы, молекулы, мельчайшие частицы. Он учился чувствовать окружение. И это удавалось. Пока что это было похоже на то, как в темноте идти на ощупь. Но это уже не раз помогало во время тренировок. Когда Саша уже изнывал от усталости и напряжения, прогремел долгожданный гонг. «На сегодня хватит», — заявила Настя. «Это даже отметить хочется. Наконец-то! Ты можешь идти отмечать. А Сашу еще ждет вот эта гора книг». Света указала на новые башни, непонятно откуда взятые. «Да тут до ночи сидеть копаться», — возмутился Саша. «Ну, это уж от тебя зависит. Хочешь получать доступ в закрытые секции библиотеки, придется поработать на благо Остапыча. Это хуже, чем оказаться посреди стаи оборотней. А ты что думал? Знания требуют жертв». Саша понуро поковылял в раздевалку, снимая с себя пропитанную потом тяжелую форму. «Эй, раздеваться в раздевалке! Нечего тут стриптиз устраивать!» — возмутилась Света. «Так, ребята, я пошла!» — предупредила Настя уже у дверей. «Счастливо!» — не глядя кинула Света. «Почуяла гемор и сбежала!» — пробубнил Саша, стягивая с себя ботинки и надеясь, что его не услышали. Когда он принял быстрый душ и вернулся, Света уже подготовила для него отдельную кучу книг. «Что искать?» — вздыхая спросил Саша и притянул к себе одну из них. «Ищи все, что связано с Григорием Велиславовичем Добровским». «Дубровским?» «Нет, Добровским. Ты чем меня слушаешь?» «Звиняй». «Все, давай приступай. Я тоже хочу сегодня пораньше уйти». «Планы на выходной?» «Тебе повторить?» — рыкнула на него Света. «Ладно, ладно, успокойся». Саша открыл первую страницу монографии экспедиции по капищам Восточной Европы. Заметки, результаты, документальная база. «Да, блин», — подумал Саша, — «это тебе не книженцию для расслабона прочитать. Тут мозг сломается». Мало-помалу Саша начинал понимать, и что ищет, и для чего. Вот, например, Добровский – это некий известный в узких кругах археолог 20 века, занимавшийся поиском древних артефактов, свитков и прочих артефактов для увеличения мощи волшебников. Нужен он для того, чтобы узнать, что он нашел и куда это что-то отправил. Возможно, ребята ищут какой-нибудь определенный артефакт, но Сашу в такие дела не посвящали, а он не особо и горел желанием узнать. Хотя, прошерстив такое количество литературы, у него складывалось представление о конечной цели поисков. В работах упоминались ранние письмена и артефакты от дальних предков, содержащие в себе части чего-то целого и сложного, или ключи к поиску оного, скорее всего, заклинания, чрезвычайно мощного и чрезвычайно сложного, которое, если получится его найти, займет еще кучу времени на изучение и овладение. Саша отметил закладками страницы, на которых упоминался Добровский, и отложил книгу. Имена. Раскопки 20 века. Находки. Собрание материалов по археологии. Том 1. И прочие наводящие тоску названия ожидали его. Благодаря регулярной практике Саша научился быстро находить нужную информацию на страницах книги, не тратя на это по несколько часов. Это выручало не только в работе на Федора Остаповича, но и в учебе. Причем как в учебе в Академии магов, так и в обычной жизни. Саша вообще свел все временные затраты в обычном мире к тому минимуму, который позволил бы ему мало-мальски сдать сессию и не вылететь из общаги. Света занималась тем, что проверяла результаты поисков Саши и уже более подробно изучала документы. Она держала у себя толстенькую записную книжку для занесения пометок, которая заполнялась с пугающей скоростью. Потом она уже с более холодной головой садилась за ноутбук и составляла отчеты. Когда Саша глядел на нее, его часть работы казалась пустяком. В молчании они провели следующий час, пока у Саши не закончилось терпение. «Слушай, Свет, я тут подумал, я же о тебе ничего не знаю». «И что с того?» Света не стала ругать Сашу за разговор не по теме. Видимо, ей тоже надоела тишина. «Да как-то нехорошо получается. Ты мне не раз помогала, сюда вон привела. А я даже не в курсе ни о чем, кроме того, что ты самый красивый телепат, который знает кучу мертвых языков. Ты же понимаешь, что я могу читать твои мысли?» — спросила девушка, не отвлекаясь от дела. Она что-то переписывала в свою книжку. Язык, судя по всему, уже давно канул в небытие. И знали его только такие, как Света или Федор Остапович. Саша напрягся. Мысли его по поводу Светы, конечно, не были криминальными, но и совершенно приличными их назвать точно нельзя. Когда рядом с тобой постоянно находится столь привлекательная девушка, в голову лезут не только романтические, но и непристойные фантазии. И одно дело, когда эти фантазии остаются при своем владельце, а другое, когда сам объект Сашиного воображения знает о них. Саша сглотнул. По спине побежала капелька пота. «Чего так напрягся?» — довольно усмехнулась она. «Да так, не люблю, когда в голову лезут. Когда мы проходили распределение, одна девушка заставила танцевать парнягу из моей группы, толстого такого, неуклюжего. Он такие пируэты выписывал, какие даже сейчас вряд ли осилит. А он уже похудел, подкачался, на человека стал похож. Это было весело, конечно, но и пугающе. Не хотел бы оказаться на его месте». «Ого! Сразу повелевать человеком? А девчонка не из простых!» Несмотря на слова, удивленной Света не выглядела. «Знатная», — подтвердил Саша. «Имени не помню, правда. Такая, знаешь, фифа высокомерная, русые волосы. У нее письмо было козырное какое-то. Герб не помнишь?» «Нет. В тот день были вещи и поинтереснее. Так что...» «Ты про лазутчика?» «Ну и про это тоже. Тогда первый день был, все интересно. Хотя распоротое тело, прилетевшее прямо к моим ногам, я вряд ли забуду. Если решил стать военным, нужно привыкать». «Да я понял уже», — кивнул Саша. «Только не оказаться бы на месте того бедолаги». «Боишься? А ты нет? Не боится подобного либо отчаявшийся, либо дурак. Я пока себя к таковым не отношу. Храбрость не в отсутствии страха, а в силе его перебороть», — высокопарно молвил Саша. «Хватит выпендриваться», — хихикнула Света. «Тебе не идет выражаться цитатами». «Ну и ладно», — пожал он плечами. «Тем не менее, это правда. Я бы не хотел иметь дело с отбитым придурком, которому плевать на возможность медленной и мучительной смерти. Да и смерти вообще». «Так, все», — неожиданно заявила Света, и захлопнул что-то под названием «Древние культуры южного побережья Балтийского моря». «Хватит с меня на сегодня». «Ничего себе!» Вот тут Саша удивился не на шутку. Честно говоря, в последнее время он стал подозревать, что Света – какой-нибудь робот, скрытый под человеческой кожей. Столько времени посвящать себя работе и не свихнуться – дело поистине заслуживающее уважения. Сам он, только открыв подобную книжицу, начинал зевать и жутко хотеть спать уже на введении. И сколько ни пытались ребята приобщить Сашу к общему делу чуточку ближе, чтобы он хотя бы мог найти нужную книгу, и у них ничего не получалось. Приобщать его начинали путем обучения языкам. И так Саша выяснил, что он далеко не полиглот. Федор Остапович лично потратил несколько дней на занятия с ним. Что ж, по-английски Саша научился вполне сносно читать, а сам профессор по итогу чуть не потянулся к бутылке дорогого коньяка, который до того момента держал исключительно в качестве украшения. Но сделать это ему помешали девушки, поэтому пришлось ограничиться трубкой, уже постоянно находящейся при нем. А Саша начал чувствовать вину за состояние профессора, когда узнал, что эта трубка раньше тоже имела исключительно роль декора. Тем не менее, упорности и даже упертости профессора можно было только позавидовать. Таких целеустремленных людей он раньше не встречал. Саша и Света вышли из убежища и решили прогуляться по аллее. Погода сегодня, несмотря на сырость и слякоть прошедших дней, напоминала строки из «Золотой осени» Пастернака и «Осени» Пушкина, одновременно давая насладиться и печальной красотой золотисто-коричнево-серого пейзажа, и грустью об уходящих последних солнечных днях перед наступлением зимы. Уже подмораживало, даже несколько раз выпадал снег, растаивая на следующий день. Какое-то время они шли молча. Солнце уже близилось к закату, добавляя ко всему прочему каплю волшебства, алыми лучами окрашивая лужи на асфальте и капли дождя на деревьях и траве. Дышалось так легко и свежо, прохожих не встречалось. Нарушали тишину лишь легкий ветер и звуки шагов. Хотелось помолчать. «Ты действительно думаешь одолеть Зарину?» — нарушила долгую тишину Света. Саша ответил не сразу. Он и сам пока не знал точного ответа на этот вопрос. «Если честно, не думаю, что у меня это получится. А почему так стараешься?» «Не уверен. Сначала я просто не знал, как на это реагировать. Слишком много всего произошло. Потом мечтал о победе, как в каком-нибудь кино, когда чувак вначале жестко получает люлей, потом полфильма готовится к реваншу, а в конце, неожиданно для всех, одерживает верх. Еще позже я осознал разницу между нами и думал лишь о том, чтобы хоть достойно проиграть. А сейчас? Сейчас я хочу ее победить. Не знаю, как это объяснить, но мозг говорит, что мне ничего не светит, а интуиция, что всегда есть шанс. Ну, в этом случае твоя интуиция не соврала. Шанс есть всегда. Только он бывает фантастически маленьким. Как у меня? Да, кивнула Света. Извини. Ничего. В любом случае, я ей так просто уже не дамся. Мы в тебя верим, воскликнула она и потрепала по шапке. Он поймал себя на мысли, что в первый раз видит ее такой спокойной и даже немного счастливой. И какая же у нее все-таки чудесная улыбка. Спасибо. Кстати, почему-то только сейчас он вспомнил про это. На экскурсии нам говорили что-то про соревнования или типа того. Да, есть такое. А что? Может, мне стоит участвовать? Проверю себя в чем-то настоящем. Света резко остановилась. Улыбка покинула ее личико. И девушка снова смотрела на него тем строгим взглядом, что и обычно. Это будет опасно. Очень. Перваки редко туда суются. Тем более ноумаги. Это лучше, чем кидаться на Зарину, не зная собственных возможностей. Все эти тренировки, конечно, полезны, но я уже почти забыл, что такое нормальный бой. Это может сыграть против меня на дуэли. Ты точно уверен? Я не смогу тебе запретить. А ребята только заулюлюкают в поддержку. Храбрость не в том, чтобы... Заткнись! Света ладонью прикрыла Сашины губы. «Ненавижу такие вычурные фразочки!» «Значит, решено!» — заявил Саша, взяв руку девушки в свою, чтобы освободить губы и не желая выпускать ее. «Я иду на соревнования!»